Утром дергаюсь от мелодии будильника, хватаясь за револьвер. Играет негромко, но в утренней тишине звук бьет по ушам. Поднявшись, выхожу в первую комнату и проверяю наших пленных. Они тоже проснулись от будильника и таращатся на меня сонными глазами. Девушки, судя по всему, спали в повалку, чтобы согреться. Несмотря на тепловые пушки, внутри не та температура, чтобы спать на полу. К тому же две из них по сути полностью голые. На завтрак снова забрасываем в себя тушенку. Порция таблеток, смена повязки, экипировка и я готов к выходу. Одна из девушек пытается привлечь к себе внимание. Ерзает, мычит, даже стучит по стене связанными руками. Молча показываю на нож и она затыкается. Обращаю внимание, что на полу рядом с одним из парней есть несколько красных пятен. Проверяю его руки. Кожа растерта в кровь. Похоже, ночью он отчаянно пытался выбраться. Пару секунд думаю. Потом достаю нож. Парень начинает извиваться, как бешеный, так что чистого удара не получается. Приходится дважды всадить в него нож, чтобы слегка успокоить. И уже третьим попадаю в сердце. Остальные со страхом смотрят на меня. Только вчерашняя блонда безразлично уставилась в пол, не обращая ни на что внимания. Вытерев лезвие, убираю нож на место. У остальных есть шанс выбраться, если они сумеют освободиться. Если нет, значит так тому и быть. Массово перерезать глотки без причины, я пока морально не готов. Через минуту мы вместе с Егором по очереди возвращаем на место куски гати. Осторожно продвигаемся вперед, пару раз останавливаясь для оценки ситуации. Когда оказываемся за пределами топи, я, подумав, обламываю нижнюю ветвь на одном из деревьев рядом. Вдруг понадобится вернуться. Сворачиваем направо, чтобы обогнуть болото. Когда проходим около 30 метров, сзади доносится чей-то крик. Сначала думаю, что это со стороны болота, но когда он повторяется, понимаю, что кричат из леса. Занимаем позицию на небольшом пригорке, укрывшись за деревьями. Следим за той стороной, откуда слышались крики. Через минуту между деревьев мелькают человеческие фигуры. Ждем. К болоту выходит большая группа людей. Не получается посчитать точно, но тут не меньше двух десятков невооруженных гражданских и трое странно экипированных людей, которые вооружены. Двое мужчин, на одном из которых бронежилет, второй в костюме тройки, запачканном грязью, у обоих в руках автоматы. Третья – это девушка, у которой в руках пистолет-пулемет. Что за модели, отсюда не видно, мы от них где-то в 20-25 метрах. Все трое в черных разгрузках. Мужчина в бронежилете что-то рявкает, и гражданские начинают опускаться на колени, вставая прямо в грязь, буквально в паре метров от начала полноценного болота. Один из них, похоже, пробует протестовать и придвигается к отдавшему приказ, что-то говоря. Отсюда видно его исказившееся лицо. Бронежилет делает ему навстречу и отрывает левую руку от автомата, держа ее на уровне пояса. Вижу, как из запястья вылетает лезвие, вонзаясь в живот гражданскому. Одно движение руки и протестующий падает на землю, зажимая вспоротый живот. Клинок прячется обратно в руку. Отсюда сложно разобрать, но навскидку длина не меньше 30-40 сантиметров. Напрягаюсь. Как минимум один из этих троих уже побывал в клинике. Кто знает, какие еще модификации у него есть, как и у остальных двоих. Оставшиеся гражданские становятся на колени в цепочку вдоль границы болота. Мужчина в костюме тройки подходит к дальней от нас стороне цепочки и, закинув автомат за спину, сворачивает первому человеку голову, за ним второму. Удивленно наблюдаю за происходящим. Этот, судя по всему, тоже посещал клинику Гломс. Одного за другим он убивает 5 человек и отступает назад. К цепочке отправляется девушка, на ходу достающая нож. А я думаю, что делать. У нас хорошая позиция для открытия огня, и если их единственные модификации – это повышенная сила и клинок в руке, то преимущество за нами. Но что, если у кого-то еще повышенная ловкость в сумме с навыком автоматной стрельбы, например? Мужчина в тройке проходит вдоль стоящей на коленях цепочки людей и делает еще несколько шагов. Встает, повернувшись к нам спиной. Бронежилет стоит на пару метров дальше от него и правее, тоже спиной к нам. Проблема в том, что они сейчас перекрывают девушку, которая выпала из поля зрения. Тройка внезапно поворачивает голову в нашу сторону. Он что, принюхивается сейчас? Вспоминаю, что среди генетических изменений был и нюх. Противник уже полностью развернулся и делает шаг в нашем направлении. Инстинктивно вжимаюсь в землю. Чуть поворачиваю голову к Егору. Бей по костюму. Я по бронежилету. Через 3 секунды он угукает и возвращает взгляд на цели. Считаю про себя до 3, но студент начинает двигаться первым. С учетом смотрящего на нас противника, незаметно прицелиться не выйдет. Так что наш фактор внезапности сводится к считанным секундам. Студент начинает стрелять, когда я еще целюсь. Тройка что-то кричит, вскидывая автомат, но не успевает. Ловлю в прицел голову бронежилета и жму на спусковой крючок. Цель кружится вокруг своей оси и падает. Егор рядом выпускает еще одну очередь в нюхача, пытающегося подняться с земли. Теперь девушка. Она уже бросила нож и поднимает пистолет-пулемет. Мешает человек, стоящий на коленях через одного от нее. Он бросается ей в ноги, почти опрокинув в грязь. Но она удерживается на ногах и, уткнув дуло ему в череп, выпускает очередь. Эта заминка дает мне возможность прицелиться и открыть огонь. Первая очередь бьет ей в грудь, опрокидывая назад. Грохот выстрелов и пули проходит над нами, срезая листву. Бронежилет, лежа на боку, поливает свинцом деревья. Егор вжимается в землю за деревом. Инстинкты внутри кричат, что надо укрыться. Но этот парень не может толком прицелиться и должен быть ранен. Я же попал ему в голову. Переключаю автомат в режим непрерывного огня и, поймав в прицел его ноги, выпускаю длинную очередь. Он орет от боли, дуло стреляющего автомата сдвигается вверх и вправо. Бью еще одной очередью. Противник еще несколько секунд продолжает стрелять в никуда. Наконец его автомат замолкает. Вожу дулом от тела к телу. Никто из этих троих не двигается. Гражданские распластались в грязи. Возвращаю автомат в режим очередей по 3 выстрела. Одну выпускаю в девушку, вторую в тройку. Заменяю магазин, встаю и выдвигаюсь вперед. Егор остается на месте в качестве прикрытия. Первым проверяю того, что в костюме. Когда подхожу вплотную, становится понятно, что это молодой парень, лет 20 с небольшим. Пинаю его ногой. Реакция нулевая. На всякий случай выпускаю очередь в голову и двигаюсь дальше. Бронежилет еще жив. Смотрит на меня ненавидящими глазами. Ноги изрешечены пулями. Одну из рук я тоже зацепил. Целюсь ему в голову, но потом вспоминаю, как тот открыл огонь после попадания в череп и наклоняюсь над ним, вытаскивая нож. Перерезаю глотку. Бешеные глаза начинают затухать. Встав, направляюсь к девушке. Когда до нее остается 1 метр, перед глазами появляется зеленое сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста 1 ранга. Ваша награда – 2 балла эволюции. Бонусная награда за уничтожение противника выше рангом – 2 балла эволюции. На момент застываю на месте. Про эволюционистов в присланных и сообщениях ничего не было, как и о каких-то рангах. Но награда впечатляет. 4 балла за 1 убийство. Приближаюсь к девушке. Это тоже жива. Хрипит, смотря в небо. Первая очередь пробила ее грудь, вторая вошла слева в живот. Опускаю дуло автомата к ее голове и выпускаю 3 пули в упор. Еще одно сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста 1 ранга. Ваша награда – 2 балла эволюции. Бонусная награда за уничтожение противника выше рангом – 2 балла эволюции. Как только оно исчезает, одно за другим появляются 2 новых сообщения. Вы получили 10 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста 1 ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. В справочном разделе доступны новые разделы. Просьба ознакомиться с ними. То есть каждый из убитых сегодня, перед этим набрал 10 эволюционных баллов, или больше. Сложно сказать, когда присваивается следующий ранг. Может через 10 баллов, а может и через 20. За 3 балла, видимо, достались студенту. Моя очередь продырявила уже мертвый череп. Подаю знак Егору, и он появляется из-за деревьев. Лежащие на земле люди начинают поднимать головы. Внезапно какой-то парень бросается вперед и на четвереньках ползет к бронежилету, явно намереваясь заполучить автомат. Всаживаю очередь ему в бок, и тот валится на землю, хрипя от боли. Не очень логично, но под действием стресса люди и не такое могут вытворять. Теперь надо максимально быстро убираться отсюда. Только сначала собрать добычу. Пока Егор держит на прицеле людей, обшариваю мертвое тело девушки. Неподалеку осторожно отрывает голову от земли седой старик. «Не убивайте нас, пожалуйста». Бросаю на него оценивающий взгляд. «Пока я собираю добычу, расскажи, кто это такие были и как вы попали к ним. Тогда не убьем, если никто из ваших сам не кинется. Тогда положим всех». Вижу, как прислушивающиеся к разговору люди немного расслабляются. Старик выдавливает из себя подобие улыбки. «Могу я принять сидячее положение, пока говорю?» Странно он выражается. Еще один профессор философии, Отвечаю, что может и он усаживается прямо в грязь, покосившись в сторону Егора, сместившего на него дуло автомата. Начинает рассказывать. Пока снимаю оружие с тела девушки, узнаю первую часть истории. Их группа состоит из жильцов одного подъезда, решивших покинуть город, когда отключилось электричество и пропала вода. На улицах творился настоящий хаос, но они смогли добраться до окраины и скрылись в лесу. Пытались уйти как можно дальше, понимая, что скоро им на пятки будут наступать остальные беженцы. И когда уже почти расслабились, отойдя довольно далеко, наткнулись на эту троицу. Перемещаюсь к телу бронежилета. Седой мужчина продолжает рассказывать, повысив голос. Об этих троих он знает немного, только то, что уловил из разговоров между ними. Все трое были в каком-то игорном заведении в пригороде. Элитном заведении для золотой молодежи. И то ли обманом, то ли как-то еще захватили комнату охраны, когда все началось. Непонятно только, в какой именно день это произошло. Но так или иначе, после захвата оружия и ликвидации охраны, они перебили всех, кто был в казино. Получили баллы эволюции, повысили навыки владения огнестрелом и устроили масштабную бойню в небольшом населенном пункте, где располагалось казино. Дальше отправились в теплую весну, убив какое-то количество человек и там. Бронежилеты разгрузки, как раз оттуда, сняты с частной охраны коттеджного поселка. Старик замолкает, через пару секунд говорит, что еще слышал, как они использовали девушку в качестве обманки для охраны. На этом рассказ заканчивается. Приказываю ему снова лечь на землю. Перемещаюсь к тройке. Обшариваю его тело. Из добычи у нас два Калашникова 192, с 16 запасными магазинами, пистолет-пулемет «Сова» с 5 магазинами и 4 пистолета «Коготь», выпускаемого для полиции и частных охранных структур. Обойма на 14 патронов, ТТХ не сильно уступают армейским моделям. По одному было на телах парней и сразу два у девушки. К ним 19 запасных обоим. Помимо этого 3 разгрузки, столько же тактических поясов, 4 пистолетные кобуры и сбруя под пистолет-пулемет, для крепления на правом бедре со сложенным прикладом. Еще 5 светошумовых гранат, ранее, видимо, бывшие на вооружении у охраны теплой весны. Вот откуда они взяли автоматы, это вопрос. Могли, конечно, прикончить кого-то из военных или полиции, но точно не у частной охраны. Вот сова, скорее всего, от них. Все это нам вдвоем точно не утащить. 2 разряженных автомата бросаю в грязь. Жалко, но идти с перегрузом мы не можем. Вот боеприпасы заберем. По паре магазинов сразу отправляются в разгрузку, остальное в рюкзаки, откуда приходится выбросить часть продуктов. 4 кобуры, сами пистолеты и запасные обоймы тоже идут в рюкзаки. С трудом утрамбовываю туда же сбрую под сову. Сам пистолет-пулемет забрасываю за спину. 2 тактических пояса тоже берем с собой. Еще один вместе с 3 разгрузками оставляем. Все, нужно уходить отсюда. Отступаем под деревья, держа в поле зрения начинающих подниматься людей. Когда они пропадают из вида, переходим на спринт, возвращаясь на свой первоначальный маршрут. Первая передышка через 200 шагов, 3 минуты ожидания и еще один рывок на 200 шагов, снова 3 минуты ожидания. Дальше продолжаем путь в обычном темпе. Когда переходим на обычный шаг, Егор сообщает, что получил сообщение о ликвидации эволюциониста 1 ранга и 4 балла эволюции. Сам я специально не спрашивал, решив подождать, заговорит парень первым или нет. Рассказываю ему о своих сообщениях и полученных баллах, но изучение справки приходится отложить до момента, когда мы будем в более защищенном месте. Вот с оружием мы разбираемся на первой же стоянке, после пройденного километра. 2 когтя уходят Егору, цепляющего пистолеты так же, как и я, один на пояс спереди справа и еще один назад. Я заменяю свой револьвер и старый пистолет на когти. 4 пистолетные обоймы отправляются в подсумки нового тактического пояса. За 5 минут мучений с раненой рукой, прилаживаю на место сбрую под пистолет-пулемет, размыкаю съемный ремень и помещаю сову на бедро. В разгрузке находится место только для 2 магазинов к нему, но это уже неплохо. Разобравшись с оружием, продолжаем путь. Через 4 километра выходим к первой деревне. С облегчением выдыхаю. Если наткнулись на нее, значит идем в нужном направлении. Огибаем ее, делая крюк и движемся дальше. Со стороны деревни практически нет никакого шума. Движения там тоже не замечаем. Но перестраховка лишней не бывает. За следующие 3 часа несколько раз слышим отдаленные звуки выстрелов. Кровавый хаос выплеснулся за пределы города и быстро распространяется вокруг. К счастью, пока достаточно далеко от нас. Когда выходим ко второй деревне и занимаем позицию на опушке леса, обнаруживаем на ее окраине самую настоящую укрепленную огневую точку. Корпуса трех старых тракторов положили на бок в форме буквы «П», смотрящей в сторону леса. Сверху установлено несколько стальных щитов, защищающих стрелков. Внутри, видимо, сварганили какое-то возвышение, на которое поднимаются, чтобы открыть огонь. За 5 минут ожидания, в бойнице несколько раз мелькает лицо часового, наблюдающего за лесом. Пока обходим эту деревню, со второй стороны видим еще одно укрепление. Это просто сложено из бревен и частично утоплено в землю. Видимо, тракторов на все огневые точки не хватило. Но тем не менее эти хотя бы как-то готовы встретить опасность. Только вопрос в том, защитит ли это от прокачанных эволюционистов, особенно если ранг у них будет сильно выше первого. Через 2 с небольшим часа выходим к полю, за которым виднеется бетонная стена с крышами домов позади. Добрались. Осталось незаметно проникнуть внутрь и отыскать там клинику Гломс. Пока же занимаем позицию на опушке, наблюдая за активностью. Глава 14. Первые 10 минут наблюдения не приносят абсолютно ничего. Бетонная стена, крыши, полное отсутствие движения. Бежать к стене через поле мы точно не будем, так что движемся вдоль опушки в поисках более удобного варианта проникновения. Когда обнаруживаем его, выясняется, что охраны на нем больше нет. Ворота распахнуты, рядом с будкой валяется мертвое тело. Дальше на асфальте еще 2 трупа. Движения не замечаем. Но если бы я размещал засаду, то в первую очередь обратил бы внимание на столь соблазнительно открытый главный вход. Думаю, стена скорее всего тянется вокруг всего коттеджного поселка. Высота почти 2 метра. Чтобы перевалить через нее, нужны дополнительные инструменты. Хотя бы какое-то тонкое бревно. В теории мы можем найти подходящее, но транспортировать его к стене придется вдвоем. Мало того, что нас смогут пристрелить с 3-го этажа одного из особняков, которые ближе всего к стене, так мы еще и не сможем ответить. Идеальные мишени. Пока ждем и думаем, устраиваем легкий перекус. По-хорошему не стоит этого делать, но желудок уже начинает переваривать сам себя. Едим по очереди, держа оружие под рукой. Сразу после еды закидываю внутрь еще порцию медицинской химии. Главный въезд выглядит полностью зачищенным. Это могут быть последствия прорыва внутрь той троицы, что мы прикончили. А может, охрану перебил кто-то еще. Не столь важно. Ключевой момент в том, что достаточно одного автоматчика, засевшего рядом с открытыми воротами, чтобы мы отправились на тот свет. Ждем и наблюдаем. Замечаю движение слева. 3 человека выбираются из леса, метрах в 150 слева от нас, бегут к распахнутым воротам. Вот сейчас и узнаем, есть там засада или нет. Добежав, эти 3 прижимаются к стене. Потом один ныряет внутрь. Наблюдаем. Выстрелов пока нет. Один за другим в воротах исчезают оставшиеся 2. Выжидаем несколько минут. Стрельбы по-прежнему нет. Не хочется выходить на открытое пространство, но по-другому внутрь все равно никак не попасть. Бегом пересекаем поле. Точно так же, как и предыдущая группа, вжимаемся в стену. Конечно, эти парни могли засесть где-то около входа, но это маловероятно. Специально идти в изолированное стеной пространство, чтобы организовать там засаду, это не лучшая тактика. Наиболее вероятно, что они явились сюда ради доступа в клинику, а значит, сейчас где-то внутри ищут ее месторасположение. Труп около будки охраны без оружия и экипировки. 2 лежащих дальше на асфальте тоже раздеты. Заглядываю внутрь. Обзор на улицу с домами по обе стороны. Движения не замечаю. Выдыхаю и делаю рывок внутрь. Останавливаюсь возле невысокого каменного забора 1-го дома, укрывшись за ним. Через 10 секунд ко мне присоединяется Егор. По очереди переваливаем через забор и пересекаем двор. Одно из окон этого коттеджа разбито. На стене замечаю несколько выбоин от пуль. На противоположной стороне такой же забор, который мы тоже преодолеваем без проблем. Пространство между оградами соседних зданий около метра. Какое-то время выжидаем, засев в промежутке между ними. Рядом отличная асфальтированная дорога, но она прекрасно простреливается, да и укрыться там негде. Поэтому переваливаем через следующий забор и пробегаем очередной двор. На 5-й раз это становится рутиной. Перемахнуть через ограждение, сделать рывок, занять позицию, дождаться напарника, оценить ситуацию, повторить. 2 раза натыкаемся на трупы во дворах. 1 раз мужчина с несколькими пулевыми ранениями. Во второй женщина и девочка со вскрытыми животами. Проблема возникает, когда у очередного дома обнаруживается необычный для местных изящный забор из камня, а высокая ограда, высотой не меньше 2 метров. Этот коттедж приходится обходить со стороны дороги, двигаясь бегом. По очереди пробегаем мимо него. Когда оказываюсь на другой стороне, перед глазами появляется сообщение. Предупреждение. Вы вошли в защищенную километровую зону клиники Гломс. В случае нахождения здесь более 5 часов, вы будете уничтожены. Если вашей целью является посещение клиники, поторопитесь. Отсчет обнулится, когда вы начнете процедуру, и возобновится, когда вы покинете 100-метровую зону безопасности. Значит, до клиники остался 1 километр, и движемся мы в правильном направлении, хотя бы отчасти. Странно, что вокруг царит полная тишина. Я ожидал гораздо более высокого уровня активности. Впрочем, когда мы минуем еще 2 дома, где-то справа раздается автоматная очередь. Сначала пригибаюсь, потом понимаю, что стреляют через улицу, а то и 2 от нас. Грохочут еще 2 очереди. Надо двигаться дальше. Переваливаем через забор и пробегаем по двору. За ним минуем еще 1. Стрельба продолжается. В звуки автоматных очередей вплетаются пистолетные выстрелы. Несколько раз лает пистолет-пулемет. Судя по интенсивности стрельбы, в перестрелке участвует не меньше 4 человек, возможно, больше. Постепенно удаляемся от них. Когда пересекаем очередной двор, фиксирую на асфальте еще 1 труп охранника. На этом оставили бронежилет, сняв все остальное. Прижавшись к камню ограды, пробую высчитать оставшееся расстояние. Каждый двор, это, грубо говоря, 20 метров пространства. Мы перевалили уже не меньше 15 с момента появления сообщения. Это 300 метров. То есть нам осталось еще где-то 35 домов до клиники и 30 до безопасной зоны. При условии, что мы движемся прямо к ней, а не по краю километровой зоны защиты. Но по логике клиника Гломс должна быть в центре. Улицы здесь прямые, так что мы должны выйти как раз к ней. Мы успеваем пройти еще 5 домов, прежде чем стрельба сзади полностью затихает. Одна из сторон, видимо, победила, и теперь будет двигаться к центру, параллельным с нами курсом, утирая пот со лба. Егор, напряженно шарящий вокруг глазами, тоже выглядит уставшим. Ускорить темп сейчас точно не выйдет. Хлопаю парня по руке и перебираюсь через ограду. Когда добираюсь до противоположной стороны, замечаю какую-то брошюру рядом с густым кустарником. Дождавшись Егора, поднимаю ее. Памятка об эвакуации, с напоминанием того, как необходимо действовать. Выполнять приказы охраны, не покидать защищенный транспорт, сохранять при себе идентификационные карты, не брать с собой ничего тяжеловесного. Передаю бумагу студенту, который пробегает глазами и отбрасывает ее в сторону. Теперь понятно, почему здесь так тихо. Основную массу жильцов эвакуировали. Или, собрав вместе, вывезли в поле и расстреляли. Тут уже все зависит от личности тех, кто обеспечивал их безопасность. Один за другим проходим еще больше 10 домов. Сбиваюсь со счета, какое количество дворов мы уже прошли. В глазах рябит от деревьев, аккуратно подстриженных кустарников и выложенных каменной крошкой дорожек. Когда делаем очередную остановку, сзади слышится странный звук, очень сильно напоминающий двигатель. Быстро приближается. Брови сами ползут вверх, когда я понимаю, что это действительно двигатель машины. Через минуту мимо нас проносится вытянутый черный внедорожник. Кто-то очень сильно спешит. Прислушиваюсь к звуку движка. Какое-то время он движется по прямой, а вот теперь свернул в сторону. Выстрелов нет. Подбираюсь к краю ограды и выглядываю из-за него. Пустая дорога. Впереди вижу поворот налево. Снова укрываюсь за оградой. Слева сопит Егор. Решаю, что можно рискнуть. Поворачиваю к нему голову. 2 минуты отдыха и потом бросок вдоль улицы. Он согласно кивает. Ждем, давая отдых уставшим мышцам. Левая рука стреляет от боли, голова ватная. Сейчас бы закинуть в себя какой-то обезбол, но место не самое подходящее, чтобы снимать рюкзак. Выждав, выбираемся на улицу и бежим. Каждую секунду жду выстрелов, но пока все тихо. Метров через 200 занимаем позицию между 2 оградами. Еще пара минут отдыха и второй бросок. На этот раз мы добираемся почти до поворота. Отдыхаем. Бежим дальше. Притормаживаем перед поворотом, укрываясь за оградой. Выглядываю за угол, пока Егор следит за улицей. Впереди, через 2 дома, дорога сворачивает направо. Подаю сигнал студенту и снова бежим. Когда добираемся до 2-го поворота, перед глазами появляется новое сообщение. предупреждение. Вы вошли в безопасную 100-метровую зону клиники ГЛОМС. В случае, если у вас отсутствуют баллы эволюции, покиньте ее в течение 3 минут или будет уничтожены. Если у вас есть баллы эволюции, вы имеете право находиться здесь до 1 часа перед процедурой и не более часа после завершения процедуры. Время ожидания процедуры может быть продлено в случае, если все палаты окажутся заняты. Вам придется соответствующее уведомление. В случае нарушения временных лимитов вы будете уничтожены. Убийство и любое проявление агрессии в 100-метровой зоне безопасности запрещены. Также запрещено атаковать людей на территории клиники, находясь за пределами зоны безопасности. В случае нарушения правил, агрессор будет уничтожен. Мы дошли, и следуя логике, и нас теперь нельзя атаковать. Хотя не факт, что все находящиеся за пределами зоны безопасности в курсе этих правил. Поэтому перехожу на бег и торможу, только когда заворачиваю за угол дома. Студент следует за мной. Перед нам площадь с работающим фонтаном, за которым высится 2-этажное белое здание. В 5 метрах справа от меня, на краю площади, стоит военный робот. Машинально начинаю поднимать автомат, остановившись в последний момент. Вдруг и посчитает нацеленный на робота автомат проявлением агрессии. Дальше вдоль площади стоит еще несколько роботов. А на крыше, если я не ошибаюсь, военный дрон. Смотрю на Егора. Сообщение же получил, за оружие тут лучше не хвататься. Он согласно кивает. Получил и прочитал. Никакой агрессии в пределах 100-метровой зоны. Как они машину сумели завести? Пожимаю плечами. Выдрали бортовой компьютер и завязали все на ручное управление. Или раскопали старую модель, еще без полноценных компьютерных мозгов внутри. Идем. Шагаем ко входу. Сразу за фонтаном стоит тот самый черный автомобиль, что промчался мимо нас. Когда подходим, получается рассмотреть его более детально. Бронированная длинная махина. Через тонированные стекла салон не разглядеть. Кто бы ни владел этим автомобилем, он сейчас получил серьезное преимущество над всеми остальными. Конечно, при условии, что у него есть более или менее укрепленная база. В противном случае авто скорее превращает тебя в мишень, чем помогает выжить. Еще 10 шагов, подъем по ступенькам, и мы у входа. Поправив автомат, тяну дверь на себя и захожу внутрь. Прищуриваю глаза, в которые бьет яркий свет, отражающийся от ослепительно белых стен. Привыкнув к освещению, с интересом разглядываю открывшееся пространство. Перед нами коридор, в стенах которого справа и слева видны двери. Вдоль стен установлены скамейки, видимо, для ожидающих. На одной из них сидит бородач в коже, дымящей сигаретой. Рядом к стене прислонен автомат, на поясе кобура с пистолетом. Поверх кожаной куртки какая-то странная сетчатая разгрузка. Глаза прикрыты солнцезащитными очками. Он лениво поворачивает к нам голову, выпускает клуб дыма и отворачивается. Через одну скамью от него еще один посетитель. Вертлявого вида парень с шрамом на щеке и длинной зеленой куртке. На скамейке рядом лежит дробовик. К поясу приторочен топор. Делаю несколько шагов вперед и рассматриваю ближайшие двери. Сверху висит табличка «Палата 1», а справа от двери цифровое табло, светящееся красным. На нем горит надпись «Занято». Следующие несколько палат тоже заняты. Идем дальше. Поравнявшись с бородачом, перешагиваю через далеко выставленные ноги. Затянутый в кожу пофигист никак на нас не реагирует. Второй вот смотрит как-то странно, из-под лобья и, как мне кажется, со злобой. Руки чешутся дать очередь в упор, но здесь нельзя. Добравшись до конца, находим одну свободную палату. Остальные 7 из 8 заняты. Обнаружив, что коридор дальше разветвляется в 2 стороны, сворачиваю направо. Тут то же самое. Белые стены, автоматически открывающие двери и индикаторы. Вот только здесь нет занятых палат, как и ждущих людей. Чего они, кстати, ждут? Если тут есть свободные палаты, то, видимо, точно не своей очереди. Видимо, ожидают завершения процедуры у соратников. Но тогда они должны идти меньше часа, что маловероятно. Странно. Останавливаюсь у второй после поворота двери и усаживаюсь на скамейку. Сняв рюкзак, забрасываю в себя обезболы и витаминные капсулы. Инфекцию сейчас вылечит техника, так что антибиотики расходовать смысла нет. А вот боль в руки сильно сбивает мысли. Расслабленно выдыхаю. Мы добрались. Теперь надо определиться, что именно из улучшений выбрать. Студент опускается рядом, вытянув ноги. Поворачивает ко мне голову. Что это были за эволюционисты? Какой-то статус для тех, кто набрал больше баллов. Действительно, я же еще ничего ему не рассказывал. Да, и присваивает его всем, кто получил больше 10 баллов эволюции. Расширенная справка и более серьезный выбор улучшений. Сейчас посмотрю справку и узнаем, что там. Потом надо выбрать улучшения, которые будут максимально эффективны в совокупности. Егор поднимает правую руку, тыкая в воздух. Видимо, открывает свое меню. Я пока тоже посмотрю все, что у меня есть. Тыкаю в меню. Сначала проверяю раздел со справками и оповещениями от центра контроля. Там появилась еще одна запись. Справочная информация эволюционист 1 ранга. Кликаю по ней. Дополнительная справка для эволюциониста 1 ранга. Каждый человек, набравший 10 баллов эволюции, получает статус эволюциониста 1 ранга. По мере дальнейшего получения баллов эволюции, вы сможете повысить свой ранг. С получением первого ранга, для вас открываются новые возможности. 1. Расширяется количество доступных улучшений и их максимальный уровень. 2. Вы можете создать боевые группы, численностью до 5 человек. Дополнительная информация. Члены группы могут находиться в клинике Гломс до завершения процедуры каждого из них. После того, как процедуры будут закончены, начинается отсчет 1 часа. Для создания боевой группы вам необходимо находиться в визуальном контакте с другим эволюционистом первого ранга и знать его имя. Более детально с информацией о боевой группе вы можете ознакомиться при ее создании. Коротко. В целом все понятно, но вопросов еще масса. Сколько всего рангов? Какие бонусы будут на остальных? Первый – это самый базовый, и уже тут можно формировать боевые группы. А что дадут на 5-м? Впрочем, до него надо еще дожить. А сейчас время проверить, что поменялось в предлагаемых улучшениях. Открываю улучшения и захожу в генетические изменения. Доступные изменения. Ночное зрение. Волчий нюх. Медвежья сила. Бег гепарда. Ловкость обезьяны. Прыжок павиана. Змеиный яд. Клыки тигра. Интересно проверить все изменения, но сначала кликаю по уже знакомому волчьему нюху. Максимальный уровень, которого я могу достигнуть, повысился до 3-го. Хорошо, открываю ночное зрение. Улучшение зрения в темноте. Эффективный коэффициент на первой ступени – 50%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – 3-я. Доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции – 4. Вполне ожидаемо. Быстро прохожусь по силе, бегу и ловкости, везде однотипные описания. Можно увеличить физическую силу, свою скорость или повысить ловкость. Последнее, судя по всему, более универсально. Полезно при обращении с оружием, маскировке и задачах, требующих мелкой моторики. Кликаю по прыжку павиана. Возможность совершать прыжки. Максимальная высота прыжка с места на первом уровне – до 1,5 метра. С разбега – до 2,5 метра. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – 2-я. Доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4. Возвращаюсь в предыдущее меню и открываю змеиный яд. В челюсти формируются ядовитые железы, безопасные для вас, но действующие на врагов. На первом уровне яд парализует противника на период до 30 минут. Дополнительно вы получаете иммунитет к яду других людей, выбравших для себя данное улучшение, если их уровень модификации ниже или равен вашему. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, 2-я, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4. Хмыкаю про себя и перехожу к последнему улучшению. Изменение челюсти в сторону боевой формы. Вы получаете возможность использовать свои зубы как оружие. На первом уровне способна пробить легкую защиту противника и мелкие кости. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, 2-я, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4. Задумываюсь. Если совместить клыки и яд, то получится неплохая боевая комбинация. Хотя с учетом огнестрельного оружия, не такая уж и ценная. С другой стороны, если кто-то дополнительно к этому выберет себе ловкость и прыжок павиана вкупе с медвежьей силой, то получится безумный прыгающий рукопашник, парализующий одним укусом, или убивающий. Наверняка на каком-то уровне улучшения, Яд уже не просто парализует жертву. Студент рядом все еще пялится в воздух перед собой, шевеля губами, изучает описание, а может пытается, как и я, придумать комбинацию. Возвращаюсь в меню улучшения и открываю механические импланты. Доступные импланты: встроенный клинок, огненная кожа, стальные кости, снайперский прицел. Всего один дополнительный имплант, скудно как-то. Открываю снайперский прицел. Модификация правого глаза, дающая возможность регулировать дальность обзора, позволяет осуществлять более точное прицеливание из всех типов оружия и производить обзор местности. Технические параметры зависят от уровня ступени модификации. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4. Возвращаюсь и переключаюсь на огненную кожу. Кожный покров, волосы и ногти становятся нечувствительными к огню после встраивания защитной сетки. Уязвимость глаз сохраняется до получения третьей ступени импланта. Технические параметры зависят от уровня ступени модификации. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, третья, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4. Интересно, но слишком узкоспециализировано. Хотя, возможно, позже откроется какой-то парный вариант под эту модификацию. Остались только стальные кости. Кликаю по ним. Увеличивается прочность скелета и его сопротивляемость повреждениям. На первой ступени защищенность вырастает на 90%. Технические параметры зависят от уровня ступени модификации. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, третья, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4. Видимо, этот имплант как раз присутствовал у бронежилета. К счастью для нас, от поражения мышцы кровеносных сосудов данная модификация не защищала. Из непросмотренного в меню остались только биологические улучшения, в меню которых я и перехожу. Тут всего два пункта. Доступные биологические улучшения. Ускоренная регенерация. Адреналиновый всплеск. Жму по первому. Восстановление поврежденных мышц, внутренних органов и скелета ускоряется. На первой ступени ускорение составляет 40%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, третья, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4. Весьма неплохо, особенно если добраться до 2-3 уровня, где ускорение регенерации наверняка будет сильно выше 40%. Осталось посмотреть последнее. В момент критической опасности происходит мощный выброс адреналина. Свойства: ослабляются болевые ощущения, увеличивается скорость реакции и движения. Длительность действия на первой ступени – до 20 секунд. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4. Откинувшись на скамейку, размышляю. Егор тоже закончил изучать меню и, видимо, ждал меня. Пересказываю ему содержимое справки для эволюционистов 1 ранга. Дальше минут 10 обсуждаем, какие варианты оптимально выбрать, с учетом нашего количества баллов. Определившись, поднимаюсь со скамейки и отправляюсь к ближайшей двери. На несколько секунд останавливаюсь перед входом в палату, пытаясь понять, как ее открыть. Не найдя ничего лучше, прикладываю ладонь к зеленому цифровому табло. Дверные створки разъезжаются, а табло изменяет цвет на красный. С интересом оглядываясь, захожу внутрь. Глава 15. Внутри обнаруживается громадное кресло, похожее на то, что обычно стоят у стоматолога. Только над этим висит десяток манипуляторов, и оно куда больше по размерам. Приблизившись, понимаю, что оно по сути двойное. Поверх основной поверхности лежит каркас, на который нужно улечься. Судя по всему, конструкция нацелена на то, чтобы в процессе крутить пациента под любым нужным углом. Ставлю рюкзак на пол, рядом кладу автомат. Оставлять вещи в коридоре мы не стали. Запрет на агрессию и в правилах прописан. Но вот запрета на воровство чужих вещей там нет. Перед глазами вспыхивает новая надпись. Разденьтесь, проследуйте на место проведения процедуры и выберите необходимые вам модификации. Хорошо. Сбрасываю с себя одежду, складывая на пол. Осторожно подхожу к креслу и забираюсь внутрь. Новых сообщений больше нет. Выбирать, видимо, нужно в своем собственном меню. Захожу в него. открываю медицинское состояние организма. Тут под всеми надписями появилась кнопка «Пройти рекомендованный курс лечения». Можно вылечить по отдельности ранение или болезнь, либо сразу все вместе, нажав по кнопке «Пройти полный курс лечения», кликая по последней. Теперь две кнопки на выбор. Приступить к курсу лечения и продолжить выбор. Жму на «Продолжить». Захожу в раздел улучшений. Выбираю снайперский прицел и стальные кости. Обсуждая с Егором варианты модификаций, решили, что он возьмет себе волчий нюх, а я эти два импланта. Дальше ветви улучшений наверняка будут расширяться, но если я верно понял ситуацию с запретами, нельзя будет полноценно развиваться сразу по нескольким ветвям. Поэтому оптимально будет каждому сосредоточиться на одном из вариантов. Конечно, я бы не отказался еще от ускоренной регенерации, но на нее сейчас не хватит баллов эволюции. После выбора двух улучшений, всплывает новое сообщение. Расслабьтесь, процедура начинается. Приблизительное время до завершения. 1:52. Хорошо, студент сейчас ждет в коридоре. У него всего одна модификация, значит времени потребуется сильно меньше. Так как он пока не дошел до первого ранга, группу мы создать не можем. И если пойти одновременно, ему просто не хватит времени, чтобы дождаться завершения моей процедуры. Так что он отправится в свою палату, когда от выделенного и часа останется несколько минут ожидания. С учетом часа после процедуры, это дает максимальный шанс дождаться меня и покинуть территорию клиники вместе. Вот насчет чего у меня были опасения, так это по поводу времени, необходимого для лечения и проведения модификаций. Если бы все это вдруг заняло часов 5-6, то студенту пришлось бы дожидаться меня за пределами безопасной зоны. На этот случай мы договорились встретиться в третьем доме от центра, по основной улице. Но судя по всему, теперь он сможет подождать в коридоре, не выходя за пределы клиники. С громким щелчком руки и ноги пристегиваются гибкими черными ремнями. Один из манипуляторов спускается вниз, выпуская иглу. Еще один выстреливает пластиковую маску над моим лицом, которая быстро приближается. Морщусь. Если уколы я переношу спокойно, то вот наркоз ненавижу. Как и все остальное, отрубающее мой контроль над ситуацией и собственным телом. Но сейчас выбирать не приходится. Чувствую боль от укола в правой руке. Маска опускается на лицо, моментально прилипая к коже. Вдох, еще один. Все вокруг расплывается, теряя очертания. Из забытья вырывает ощущение обжигающего огня, прокатившегося по венам. Это что было? Бодрящий укол пошел отсюда нахер. Кожаный мешок, с тобой закончено. Открываю глаза. Основная часть манипуляторов скрылись под потолком, кресло вокруг забрызгано каплями крови. Фиксирующие конечности ремни уже отстегнуты. С опаской поднимаюсь, опираясь руками на подлокотники. Перед глазам появляется еще одна надпись. Все процедуры успешно завершены. Ваше меню скорректировано для отслеживания статуса улучшений. Просим вас покинуть безопасную зону клиники Гломс в течение 60 минут. В противном случае вы будете уничтожены. Опустив ноги на пол, пару секунд стою на месте. Непривычно. Пропало чувство слабости и боли в голове, к которой я уже привык. Осматриваю левую руку. От раны не осталось ни следа, как будто ее и не было. А что там было про изменение меню? Захожу в него. Под основными категориями появилась новая дополнительная кнопка. Активные навыки. Баллы эволюции. Статус. Модификация организма. Кликаю по ней. Снайперский глаз. Активно. Повреждение. 0%. Ступень. 1. Максимальное приближение. X8. Стальные кости. Активно. Повреждение. 0%. Ступень. 1. Увеличение защищенности. 90%. Остался только вопрос, как управлять активными улучшениями. Если с усиленным скелетом все понятно, то вот с глазом не совсем. И по-хорошему стоит разобраться до того, как мы снова вынырнем во внешний мир. Но сначала проверю, как там дела у студента. Поднимаю рюкзак с автоматом, подхожу к двери, распахнувшейся при моем приближении, делаю шаг в коридор. Егор уже здесь, в расслабленной позе сидит на скамейке, откинувшись назад. Увидев меня, поднимается на ноги, смотрит с вопросом на лице. Все в норме, обе модификации успешно завершили, пролечили. У тебя как? Он слегка улыбается. Теперь чувствую запахи, все запахи вокруг. Кожа, оружейное масло, кровь, дезодорант, бензин. Непривычно. Тут я его прекрасно понимаю. Объясняю, что нужно обкатать снайперский глаз, и спрашиваю, Сколько осталось времени пребывания в безопасной зоне? Оказывается, еще 39 минут. Чего, на мой взгляд, должно с лихвой хватить. Но парень задает неожиданный вопрос. А что за социальные баллы эволюции? У тебя в справке ничего об этом нет? В ответ на мой непонимающий взгляд, добавляет. Когда открываешь вкладку прогресса, то там есть боевые и социальные баллы. Хмыкаю и, открыв меню, кликаю по кнопке «Прогресс развития». Изучаю. Получено боевых баллов эволюции – 10. Получено социальных баллов эволюции – 0. Ваш статус – эволюционист 1 ранга. Особые отметки – отсутствуют. Получается, баллы можно получать не только убивая всех подряд, но и каким-то иными способами. Судя по их названию, какими-то социально значимыми действиями. Осталось только выяснить, как именно это делать. Смотрю на студента. Да, у меня тоже есть такая графа, но самих баллов ноль. В справке про них ничего. Егор кивает и снова усаживается на скамейку. Следующие 15 минут мы пытаемся разобраться в своих модификациях. Парень тренируется различать нотки запахов, а я пробую управлять своим новым глазом. Оказывается, достаточно сосредоточиться на объекте, который нельзя детально рассмотреть обычным зрением, и он автоматически приближается. Правда, левый глаз при этом видит, как и раньше. Поэтому, для наилучшего эффекта его приходится закрывать. Чтобы вернуться в обычный режим, достаточно отвлечься от рассматриваемого объекта, одновременно с этим расслабив глаз. Перед процедурой были серьезные опасения, что мой глаз заменит на какую-то бандуру, выезжающую наружу. Но мои представления об имплантах, похоже, сильно устарели. Что мой правый глаз модифицирован, можно понять, только детально рассмотрев его вблизи. Тогда становится виден отблеск металла где-то на дне глазного яблока. Машинально передергиваю плечами, представив, как именно эту штуку помещали в мой череп. Хотя, кости скелета же явно не обнажали, чтобы укрепить. Так что тут тоже не все однозначно. Возможно, собрали устройство сразу внутри меня, используя наноботов, о которых так любили твердить медицинские специалисты всех мастей, оседлавшие в свое время разработки АТИ и выдающие их едва ли не за свои собственные идеи. Закончив с тренировкой, выдвигаемся назад. Тянет остаться тут подольше, но не стоит лишний раз расслабляться, находясь в безопасной обстановке. Хотя, если подумать, то боевая группа из 5 эволюционистов может запросто провести в клинике часов 5, если у каждого будет баллов на 1 модификацию, а если на 2, то около 10 часов. За это время и отоспаться можно, находясь в полной безопасности. Закинув за плечи рюкзак, выворачиваю за угол с автоматом в руках. В коридоре теперь сразу 3 ожидающих. Все тот же бородач, раскуривающий очередную сигарету, молодой парень, сидящий рядом с ним, и девушка, которая растянулась на соседней скамейке, подложив под голову снятую куртку. Через майку видны очертания груди, но ее это, похоже, мало смущает. На поясе кобура с пистолетом, автомат прислонен к скамейке, со стороны ее головы. Когда проходим мимо, девушка открывает глаза, окидывая нас взглядом. А бородач, ранее лениво попыхивающий сигаретой, встает на ноги, загораживая путь. Останавливаюсь, слегка развернув автомат, так, что дуло смотрит в район его живота. Нападения здесь запрещены, но его рывок вверх выглядит слишком похожим на откровенную угрозу. Он опускает глаза на автомат и со смешком отступает в сторону. Я просто хотел пару слов сказать, незачем зазря напрягаться. Возвращаю автомат в прежнее положение, смотрю на здоровяка. Что именно хотел сказать? Он делает затяжку и неопределенно помахивает рукой с сигаретой. Хмурые вы все какие-то, угрюмые. Но, похоже, сюда только такие и добираются. Его добродушный внешний вид резко контрастирует с происходящим снаружи. Может, он чем-то еще свою сигарету забил, помимо табака? Бородач продолжает. Я всего-то хотел предложить наладить торговые отношения. Мы на автобазе, километров 30 от города к востоку, рядом со старым военным городком. И у нас много всего на обмен, вплоть до автомобилей. Оружие кое-какое на продажу есть, патроны. Можем предоставлять ремонтные услуги. В качестве оплаты принимаем некоторые виды оружия, продукты, одежду, топливо, лекарства, средства гигиены, технику. Пару секунд обдумываю его слова. Как формируется обменный курс? Здоровяк радостно улыбается во весь рот. Вот так уже лучше. Люблю, когда люди сразу включают голову. Курс меняется и зависит от ситуации. Но заставлять никто не будет. Если не понравится, можешь спокойно отказаться. Киваю ему и прохожу мимо. Через несколько мгновений мы уже стоим перед клиникой, оглядывая площадь. Снаружи постепенно смеркается. Через 2-3 часа будет достаточно темно, чтобы безопасно выбраться из города. Может, стоило подробнее узнать о том, что им нужно. Нам бы тоже такая машина не помешала. Егор изучает взглядом черный автомобиль, стоящий прямо перед нами. Я молча качаю головой. Он, похоже, не понял. Они рано начали и слишком беспечны. Если они так оповещают каждую группу, что встретили в клинике, то у их базы скоро будет целая толпа желающих прибрать ресурсы к рукам. Работающие автомобили с возможностью ремонта сейчас на вес золота. И ты слышал, он сказал, что им нужна техника. Значит, есть электричество, генератор или даже мобильная станция. В сочетании с автомобилями это привлечет многих. Эти парни сидят на груди ценных ресурсов и рассказывают об этом всем подряд, привлекая стервятников. Вариантов два. Они либо собираются отстреливать всех приближающихся, получая баллы эволюции, либо крайне уверены в своей способности защититься. Студент задумчиво крякает. В таком ключе он, похоже, не размышлял. А ведь специалист же по социальным структурам, или как он там себя называл. Так или иначе, на этом вопросы заканчиваются. А после того, как мы выходим за пределы безопасной зоны, становится и вовсе не до этого. Перед глазами проплывает сообщение. Вы покинули безопасную зону клиники Гломс. Благодарим вас за участие в проекте «Эволюция». Отступаем мы прежним путем, минуя двор за двором и продвигаясь в направлении выхода. На всем протяжении маршрута движения не наблюдаем, но в этот раз на дорогу не высовываемся. По ней, конечно, намного быстрее, но мы там слишком заметны. А в этот раз мы будем вынуждены задержаться перед тем, как отправиться на выход. Когда еще одно сообщение подтверждает, что мы ушли за километр от клиники, начинаем присматриваться к домам. Останавливаемся в третьем от входа. Дверь, к счастью, открыта, так что шуметь не приходится. Этаж за этажом, осторожно прочесываем дом. Убедившись, что внутри никого, занимаем позицию на третьем этаже, откуда открывается оптимальный обзор. Обе входные двери на первом запираем, чтобы потенциальному противнику пришлось или вскрывать их, или разбивать окна. В любом случае шум четко обозначит проникновение в занятое нами здание. На всякий случай проверяем холодильник, но там только заплесневелый сыр, пропавшее мясо и несколько банок пива. В гардеробной на втором этаже обнаруживается немало одежды, но владелец дома был явно сильно крупнее меня, как телом, так и размером ноги. Единственное, что я забираю, это несколько пар носков, которые в любом случае должны подойти. Пока ждем наверху, дважды наблюдаем группы, проходящие через главный вход. Первая из пяти человек в камуфляже, скользящих от одного укрытия к другому. Вторая состоит из четверки гражданских. Двое мужчин, двое женщин. Эти движутся не так профессионально, но все хорошо вооружены. Велик соблазн спуститься и ударить по ним в упор огнем. Но так мы демаскируем себя сразу для всех присутствующих в поселке. Кто знает, сколько еще человек сейчас находится внутри. Кто-то вполне может ждать ночи, чтобы прорваться к клинике. Им ничего не будет стоить переместиться к главному входу, организовав засаду на пару взорвавшихся автоматчиков. Поэтому гражданских тоже пропускаем мимо себя. Через час ожидания, мимо дома проносится черный автомобиль, выезжающий за ворота. Рев двигателя удаляется, постепенно полностью затихнув. Банда кожаных покинула клинику, отправившись во свояси. Момент раздумываю, сколько их всего может быть. Не оставили же они все свое богатство без надлежащей охраны. Автобаза с электричеством и несколькими автомобилями – это приличная площадь. Ремонтные боксы, гараж, складские помещения. Для полноценной охраны периметра нужно минимум 4 человека в одну смену. И желательно располагать еще парой стрелков в резерве. Плюс минимум 4 человека, приехавшие в клинику. И они все уже эволюционисты один ранга. Иначе не смогли бы столько ждать. Хмыкаю про себя. Может, бородач не зря уверен в своих силах. Десяток эволюционистов первого ранга с апдейтами – это серьезно. А часть, возможно, уже добралась до второго. Впрочем, если посмотреть с другой стороны, это минимум 20 баллов эволюции. До темноты мы дежурим на третьем этаже, мониторя ситуацию. Когда сумерки перетекают в полноценный вечер, спускаемся на первый этаж. Несколько минут выжидаем, наблюдая за дорогой и соседними домами. Потом выбираемся наружу. Пройдя два двора, добираемся до выхода. Прижимаемся к стене, стараясь прикрыться от соседних домов пустой будкой охраны. Аккуратно выглядываю на поле, слабо освещенная луной. Никого. Но это не значит, что в лесу люди тоже отсутствуют. Выдыхаю и, хлопнув студента по плечу, делаю рывок вперед. Пригнувшись, бежим по полю. На последней трети пути где-то справа от нас хлопает выстрел. Падаю вниз. Немного впереди и слева, на землю опускается студент. Еще один выстрел. На этот раз мозг фиксирует, что это был пистолет. Кашусь на Егора. Ранен, он слегка поворачивает голову в моем направлении. Нет, хорошо, ждем. Выстрелов больше нет. Зато становятся слышны какие-то приглушенные звуки. Как раз в той стороне, где звучали выстрелы. Прислушиваюсь, но что там происходит, не разобрать. В любом случае, надо двигаться, пока они предположительно заняты. Снова смотрю на студента, который елозит, укладывая ногу удобнее. Ты сейчас к лесу, в темпе. Я прикрываю. На счет три. В лежачем положении разворачиваюсь к противнику, чтобы можно было нормально вести огонь с земли. Егор снова вскакивает на ноги чуть раньше, чем я успеваю досчитать до трех. Но в этот раз я уже готов. Всматриваюсь в опушку, ожидая, пока противник себя проявит. Дожидаюсь. Два выстрела кряду и две вспышки. Выпускаю три короткие очереди подряд, после чего перекатом смещаюсь влево на пару метров. В ответ лает пистолет-пулемет. Пули вспахивают землю метрах в 5-6 передо мной. Фиксирую место вспышки и выпускаю еще две короткие очереди. Со стороны леса бьет автомат Егора. Он, похоже, уже добрался и тоже успел обнаружить местоположение противника. Еще один перекат влево. Поднимаюсь на ноги и бегу к лесу. Еще один пистолетный выстрел. Автоматная очередь. Добежав до опушки, ныряю под деревья. Студент уходит со своей позиции за деревом и следует за мной. Углубившись метров на 10 в лес, останавливаемся. Глава 16. Минуту мы выжидаем, остановившись под деревьями. Потом принимаю решение и выдвигаемся в сторону противника, забирая глубже в лес. Осторожно перемещаемся от дерева к дереву. Думаю о том, что на поле я мог бы использовать снайперский глаз, и матерюсь про себя. К имплантам надо будет привыкнуть, чтобы использовать их на автомате. Навскидку, огонь вели с 40-50 метров. Как они рассчитывали попасть из пистолета, с такого расстояния, да еще в темноте, сложный вопрос. Собственно поэтому, мы сейчас и приближаемся к атаковавшим нас людям, а не бежим по лесу в противоположную сторону. Кто бы это ни был, они не слишком хорошо обращаются с оружием, и сейчас могут превратиться из охотников в добычу. Студент дотрагивается до моего плеча. Оборачиваюсь. Он приближается вплотную и шепотом говорит: «Впереди пятеро, две женщины, трое мужчин, идут почти на нас». Киваю ему и укрываемся за деревьями. Через несколько секунд слышу хрустнувшую впереди ветку, а потом становятся видны и силуэты людей, которые о чем-то спорят. Когда подходит ближе, различаю громкий шепот: «Ты зачем в них стрелял? Из пистолета. С такого расстояния, дебил». Говорившему отвечает второй голос, с легкой хрипотцой: «Стрелял и стрелял. Может, попал, и они сейчас раненые по лесу бегут. Надо догнать и добить». «Ты идиот. Валить отсюда надо, пока они нас сами не положили. Ты же понимаешь, что не мог никак попасть». Судя по голосам, это не мужчины, а скорее молодые парни. И они все ближе. Судя по траектории движения, пройдут в паре метров от нас. «Если ты мне эту пушку отдал, я бы попал. Чего ты с ней вообще ходишь? Держи эту пукалку и дай мне нормальный ствол». Снова тот самый голос с хрипотцой. Похоже, тот самый имбецил, что палил по нам из пистолета с 40 метров. Второй уже отвечает: «Я один умею стрелять и шарю в оружии. Поэтому пистолет-пулемет у меня. Вообще, надо сваливать отсюда. Дай сюда». Слышатся звуки возни и борьбы. Сразу за ними девичий вскрик. Выглядываю из-за дерева. Они буквально в 5 метрах от нас. Две фигуры схватились и борются. Чуть сзади них застыло еще три силуэта. Сцепленная двойка заваливается на землю, ломая молодую елку. Пора заканчивать с ними и убираться отсюда, пока на звуки стрельбы не пожаловали нежданные гости. Перевожу автомат в режим одиночного огня. Прицеливаюсь в возящиеся на земле фигуры. Один из них как раз оказался сверху своего противника и отчасти выпрямился. Ловлю в прицел корпус и стреляю. Вторая пуля уходит в того, что лежит на земле. Один из стоящих сзади срывается с места, но рядом отстукивает очередь автомат студента, и беглец валится на землю. Оставшиеся двое застыли без движения. Секунду раздумываю. Потом кричу: «На колени, руки за голову». Одно движение и стреляем. Оба падают на колени. Держа их на прицеле, выхожу из-за дерева. Приближаюсь. Егор прикрывает спину. Подойдя к лежащим на земле телам, пинаю их по очереди ногой. Один не подает признаков жизни, второй стонет. Чуть поворачиваю голову к Егору. Добей раненого и собери оружие. Студент забрасывает автомат за спину и, вытащив нож, молча наклоняется к еще живому противнику. Делаю еще два шага к оставшимся в живых. Вблизи становится понятно, что уцелели парень с девушкой. Оружие есть? Сколько всего единиц было у группы? Несколько секунд они, видимо, переваривают вопрос. Потом парень отвечает. У нас только пистолет был и этот автомат небольшой. И все. Егор уже закончил со сбором трофеев и поднялся на ноги. Киваю на пленных. Проверь последнее тело и обыщи этих. Он наклоняется над оставшимся трупом с ножом. Слышится чавкающий звук. Видимо, не мудрствуя лукаво, решил перестраховаться. Поднявшись, убирает нож и, подойдя к пленным, опрокидывает первого лицом в землю, после чего обыскивает. Повторяет процедуру с девушкой. Та ойкает, когда руки проходятся по телу. То ли чувствительная, то ли вошедший во вкус Егор решил сразу ее облапать и оценить. Закончив, отходит в сторону, снимая с плеча автомат. Чистые. Через две секунды студент уже занимает позицию за деревом, прикрывая подходы со стороны поселка. Я смотрю на пленных, лица которых смутно различимы в темноте. «Откуда вы? Кто такие?» На этот раз отвечает девушка. «Отпустите нас. У нас оружия не было. Мы не стреляли в вас». Обрываю ее. «Заткнись. Хотите выжить? Отвечайте по делу. Откуда вы пришли? Кто такие?» Секунда молчания. Говорить начинает снова девушка. «Мы с турбазы. Отсюда где-то с час пути. Приехали туда от колледжа. Думаю. Потом уточняю. Сколько там еще человек?» Еще одна короткая пауза. «Когда мы уходили, было человек 30. Сколько сейчас, не знаю». Поворачиваюсь к Егору. «Свяжи их, остальное узнаем по дороге». Пока студент связывает пленным руки за спиной, прикрываю их, укрывшись за деревом. «Нам бы наручники какие-то достать, с веревкой возиться долго, да и не так она надежна, как металл». Когда парень заканчивает, выдвигаемся в направлении, указанном пленными.